Орудия главного калибра уничтожены. Четвертый двигатель разрушен. Потеряна связь со вторым. «Разгерметизация 9 топливных емкостей правого борта», — бубнила голограмма. «Выведены из строя стартовые ячейки с 4 по 7. «После того, как отключился щит, мы получили 16 попаданий», — подал голос Илья. «Большая часть вооружения не отвечает». «Могло быть и хуже», — подвел итог капитан. «Во всяком случае, можем передвигаться и прыгать». Бронированная створка распахнулась, и в командную рубку юркнули дроиды. Алекс отдал им команду доставить бесчувственного псиона в медицинский отсек. Он проверил состояние вспомогательного вооружения. Сейчас Люпус мог стрелять только из 4 пульсаров и 2 лазерных установок. Затем капитан затребовал схему корабля, точки на которые отображали текущее местоположение экипажа. Зеленая отметка, символизирующая Адиль, двигалась по центральному коридору. Там же находились все остальные члены команды. Приказ собрать всех в наиболее защищенных помещениях корабля оказался верным. Капитан просмотрел реконструкцию боя, составленную Искином. Эффект пси-воздействия не впечатлял. 4 истребителя Роя подорвали себя раньше, и импульсы мощных лазеров прошли мимо корпуса. Некоторые выпадали из строя, выполняя бессмысленные маневры. Нульк упоминал об артефактах, что могли использоваться как оружие. А некоторые вещички древних предназначались для создания систем, позволяющих усилить способности за счет использования дара других псионов. Тут опять же требовались серьезные траты и люди. Пока что такие проекты откладывались на неопределенный срок. Глава корпорации активировал тактический интерфейс и нашел спасательную капсулу. Все, что осталось от уничтоженной авиагруппы. Искин также отслеживал останки корвета «Арсил» и эсминца «Илна». Капитан планировал забрать и их тоже. «Разворачиваемся. Надо взять на борт наших пилотов», — скомандовал Алекс. «Принято», — отозвался Илья и добавил. «Теперь нам требуется для прыжка 11,5 часов». «Действуют только 2 двигателя из 4», — кивнул капитан. «Надеюсь, удастся выбить из адмирала что-нибудь интересное. Контракт предусматривает восстановление на военной верфи и полное возмещение всех потерь». «Ну все. Хана тараканам. Только что уничтожен еще один улей», — криво улыбнулся Илья. «Я вот что думаю. Тут много всяких разбитых истребителей и больших кораблей. Может, нам разрешат порыться в обломках?» «Забудь», — отмахнулся Алекс. «У этих ничего не пропадает. Они выгребут все, даже металлолом. Военные федерации относятся к своему имуществу совсем не так, как их коллеги с нашей родной планеты Грязь». Наконец первый дроид выбрался на обшивку, и капитан хмыкнул. Судя по схеме повреждений, большинство попаданий пришлось в корму линейного крейсера. Одна группа жуков целенаправленно атаковала реакторные отсеки. Алекс подумал, что насекомые быстро разобрались в планировке подобных кораблей. Командующий жуков неправильно оценил угрозу, уничтожив отсеки с орудиями главного калибра. Истребители игнорировали помещение шлюза, где располагались древние пушки. В рубке появилась Адиль в своем красном боевом скафе. Ее лицо сияло. Все-таки люди одержали тяжелую, но убедительную победу. «Множество врагов погибли в страшных муках», — бодро доложила Ашо. «Отличная работа», — серьезно ответил Алекс. «Один астероид улей точно прикончили. По нему, кроме нас, больше никто не стрелял. А там этих гадов наверняка не меньше 30 тысяч». «Воистину, Зиэддин будет доволен», — засмеялась женщина. «Все по заветам мудрых старцев. Жуки не пройдут. А теперь новая задача». Отправив женщину проверить состояние грузовых палуб, капитан отдал команду всем дроидам прибыть в шлюз. Сейчас предстояло принять 2 поврежденных малых корабля.